Глава третья. На всякий случай я попросила водителя, подвозившего нас, высадить меня с Василием в двух кварталах от дома. Конспирация и подстраховка. Подстраховка и конспирация. Учили нас в специнституте и в отряде Сигма. И еще маскировка. А по маскировке, между прочим, я всегда получала только высшие баллы. В отряде Сигма бойцы прозвали меня за это «Хамелеон». Было за что. Искусство перевоплощаться я освоила, как говорится, от А до Я. В машине Василий успокоился. Так же внезапно, как и завелся. Но не то чтобы совсем успокоился. Замолчал и никаких резких движений больше не совершал. Он вообще никаких движений не предпринимал. Сидел себе на заднем сиденье рядом со мной, ручки сложил. Только глаза у него сверкали так же, как и тогда в буфете. Похмелить, что ли, его? А то черт его знает, что он еще выкинет. А, впрочем, пускай выкидывает, будем до вечера дома сидеть. Никакого больше окультуривания. А похмелиться ему давать, я думаю, не стоит. У таких людей процесс похмелки затягивается и плавно переходит в следующую пьянку. А так как продолжение банкета я ему устраивать не собираюсь, то, выпив сейчас еще, он, по-моему, сильнее мучиться будет. Как это называется? Недогон? В институте нам преподавали, конечно, лексику совсем не общеупотребительного характера, уголовный жаргон и так далее. Но с тех пор, как я училась в институте, прошло немало лет, а подобный пласт лексики меняется очень быстро. Это же вам не язык общения. И все-таки, возвращаясь к поставленному выше вопросу, надо бы купить Василию баночку пива. Жалко мне его. Не то чтобы жалко, хотя и жалко тоже, а симпатию я, что ли, начала к нему испытывать. Так быть или не быть? В смысле, купить или... К дому мы подходили весело. Василий, получив вожделенное пиво, сразу чудесным образом преобразился. Взгляд у него сделался ясным и осмысленным. Вася вдруг разговорился. Шуточки начал отпускать и все такое. Я то и дело похохатывала. Нет, неплохой он парень. Когда похмеленный, конечно. Веселый такой, общительный и... Стоп! Я вздрогнула. Внутренне, правда, вздрогнула. Внешне вида не подала, по крайней мере, Василий ничего не заметил. А причиной моего замешательства было вот что. Из подъезда нашего дома быстро вышел парень в черной кожаной куртке. Парня я сразу узнала. Несмотря на то, что он нацепил на себя черные очки и черную же матерчатую кепку. Это был тот самый бык из бандитов, мутузивших Васю в баре. Что он делал в этом доме? Зашел по своим делам? Маловероятно. Такие совпадения редко случаются. Чертов Василий клептоман хренов стащил перстень, теперь расхлебывай вот. Ну как они нас так быстро вычислили? Парень нас, по-моему, не заметил, а если и заметил, да вряд ли заметил, то в таком случае у него стальные нервы, вида не подал, шмыгнул мимо и был таков. В подъезд мы с Василием заходили, соблюдая все правила безопасности. Вернее, я соблюдала, Вася ничего не замечал, а я о предполагаемой опасности не стала ему говорить. Ни в подъезде, ни на лестнице никого не было. Мы зашли в квартиру. Вася сразу бухнулся в кресло и принялся с наслаждением потягивать свое пиво. Я села на диван и задумалась, закурила. Не верю я в такие совпадения. Моя интуиция, тренированная за годы службы в Сигме, не позволяла верить в совпадения. Как они нашли нас? «Слушай, Василий, — спросила я, — ты что орал этим товарищам, которые тебя в баре нахлобучивали?» «Ну, что?» — немного смутился Вася. «Как обычно. Я же выпьемши был. Ну, орал, что достану их всех и все такое». О родстве своем с Дмитрием Федоровичем сообщил, наверное? Сообщил. Понятно. Теперь наши друзья знают, кто Василий. В частности, догадываются, что он человек не бедный. Так что, может быть, перстень не единственная возможная причина слежки за нами. Я бы так не беспокоилась, будь они обычными братками. Но в поведении пахана я заметила что-то особенное. Неожиданную какую-то трезвость ума и расчетливость. Пьяный человек, да еще бандит, не стал бы убегать от одной женщины, недурно владеющей своими кулаками. Что-то здесь не так. Если хотите, это опять моя интуиция. А я привыкла ей доверять. Еще несколько минут я молча курила, размышляя. Наконец, когда сигарета дотлела до фильтра, план дальнейших действий был готов. Я еще раз осмотрела дверь в квартиру. Очень хорошо. Если ее снаружи закрыть на ключ, изнутри открыть уже невозможно. Так и поступим. Я вернулась в комнату. Василий совершенно расслабился, развалился в кресле, посасывал пиво, полузакрыв глаза. Я предупредила его, что на часок мне нужно будет отлучиться, чтобы он сидел спокойно в квартире и никому не открывал. На мое заявление Вася отреагировал слабым кивком. Согласился, значит. Я быстро собралась и покинула квартиру, заперев ее снаружи. Никуда он не денется, посидит часок. С собой его тащить, благодарю покорно. Постараюсь обернуться побыстрее. Собралась я заехать к своей тетушке. В нашем с Василием положении можно исчезнуть, поменять квартиру, например. А если бандиты снова нас отыщут? Я решила сделать по-другому. Перевоплощение, вот что нам нужно. А в этом деле я мастер. Я же хамелеон. Перевоплотиться и ждать гостей. Если они найдут нас и не узнают, намного легче будет их нейтрализовать. В этом деле я тоже мастер. Сейчас вот возьму у тетушки из квартиры, из своего тайника, нужные мне аксессуары, и вернусь. Наша с тетей милой квартира находилась не очень далеко, так что я успела съездить туда и обратно даже не за час, за 40 минут. Вот и подъезд дома, где нам с Василием надлежит провести еще 5,5 дней. У самой двери подъезда я на мгновение задержалась. Прислушалась. Никого. Ни дыхания, ни шороха. Без скрипа, отворив дверь, я вошла в подъезд. И, двигаясь неслышно, начала подниматься по лестнице. Когда до нужного мне этажа осталась лишь одна лестничная площадка, я снова остановилась, снова прислушалась. Ага, вот теперь есть. На нашем этаже кто-то есть. Я замерла. Похоже, там 2-3 человека. Нет, 3, точно 3. Молча стоят, тихо, не разговаривают, как будто подстерегают кого-то. Лишь по дыханию можно определить их присутствие. Беззвучно ступая, я начала подниматься. Раз ступенька, два ступенька, как в детской песенке. Я остановилась на лестничной площадке, открыв от удивления рот. Напротив нашей двери стояли двое довольно приличных молодых людей в синих комбинезонах. Должно быть, представители какой-то фирмы. Я-то рассчитывала увидеть пару бандитов с автоматами наперевес. А тут... «Вам чего, ребята?» – спросила я, поднимаясь к ним. «Вы хозяйка этой квартиры?» «Я хозяйка. А что, вам не открывают?» «Нет, мы к вам из фирмы «Белый медведь». «Хорошо они среагировали, с улыбочками такими характерными спросили, как и все эти представители так называемого нового сервиса, буржуйского, так старушки говорят. Похоже, ребята действительно не бандиты. Впрочем, сейчас выясним. Кстати, как я поняла из их объяснений, фирма «Белый медведь» занимается ремонтом сантехники, унитазы там, ванны и так далее. Ну, подосланные они или не подосланные, а в квартиру все равно не пущу. «Вас кто-нибудь вызывал?» – спросила я. «Может, Дмитрий Федорович вызывал?» «Никто не вызывал», – честно признался один из фирмачей. «Просто наша фирма «Белый медведь» проводит рекламную кампанию. Профилактика санузлов квартир нашего района», – отчеканил второй. «Бесплатная профилактика?» – машинально спросила я. «Совершенно бесплатная». «Да, на бандитов они не похожи, но мою интуицию все же что-то беспокоит». Снизу послышались шаги, не шаги, даже а шарканье. Я посмотрела, старушка поднимается. Из тех старушек, кого обычно называют не божьими одуванчиками, а старыми развалинами. Заметив нашу компанию, она остановилась на несколько ступенек ниже. Судя по всему, приглядывалась и прислушивалась. «Мы проверим исправность ваших сливных бачков, состояние унитазов, посоветуем, что нужно починить», — все разорялся парень. Я прямо спиной почувствовала, как старушка заинтересовалась такими сообщениями. Она даже заскрипела как-то. Или, может быть, это в ней что-то заскрипело? И это для всех абсолютно жителей нашего района, вкратчиво поинтересовалась я. И совсем-совсем бесплатно? Для всех и бесплатно, торжественно резюмировал один из представителей фирмы. В скрипении за моей спиной послышались какие-то восторженные нотки. «Прекрасно», – произнесла я, отодвигая немного оторопевших от такого обращения новых сантехников от своей двери. «У меня унитазы исправны, и все остальное тоже. Обратитесь к другим жильцам». Я отперла дверь, молодые люди проводили меня растерянными взглядами и вошла в квартиру. Все. Если эти товарищи были подосланными, в чем я, кстати, очень сомневаюсь, то наверняка они просто дилетанты, слишком уж нерешительно действовали. Я припала ухом к замочной скважине. «У меня мелок протекает, что это в сортире», — услышала я заискивающее старушечье скрипение. «Посмотрели бы родные, раз бесплатно-то». В ответ ей раздавалось неразборчивое рычание. Я усмехнулась и, оторвавшись от замочной скважины, прошла в комнату. Василий полулежал, развалившись, все в том же кресле. И, похоже, спал, тарахтел, как хлебоуборочный комбайн. Полюбовавшись на него, я собралась уже было идти на кухню, сварить себе кофе и вообще приготовить на обед что-нибудь. Но вдруг что-то задержало, что-то привлекло мое внимание. Ага, вот оно, открытая дверца шкафа. Бар. Я заглянула туда, в прохладной его темноте посверкивали, как монетки на речном дне, горлышки бутылок. Я перевела взгляд на Василия. У ног его лежала опорожненная бутылка, по-моему, виски или еще какая-нибудь зарубежная ерунда. Похмелился, значит. И как это я прошляпила. Вот так вот, в комбинациях секретных операций, в драках и перестрелках я как рыба в воде, а вот в быту мне не так просто ориентироваться. Ну да ладно, пускай спит, мне спокойнее будет. Я поставила на столик привезенную с собой сумочку со своими шпионскими аксессуарами, на всякий случай сгребла из бара весь алкоголь, заботливо расфасованный по бутылочкам с разноцветными этикетками, отнесла эту гадость на кухню и вылила спиртное в горло раковины. Вот так, как говорится, собаки – собачья смерть. Закончив, я пустила воду, чтобы перебить настойчивый алкогольный аромат. Отвернулась от раковины и вдруг застыла в изумлении. На столе стояли две чашки с остывшим кофе, большое блюдо с неаккуратно приготовленной яичницей. Боже мой, да неужто мой непутевый подопечный сподобился? Тут у меня перед глазами встала возможная картина Васиных похмельных действий в период моего отсутствия. Мучимый, вероятно, угрызениями совести, он решил реабилитироваться, приготовить кофе и обед. С готовкой кофе он вполне справился, благо, что сей продукт в этой квартире обретался даже и в виде растворимого, в баночках. Ну и с обедом, можно сказать, справился тоже. Не ожидать же от человека, который несколько лет хлебал тюремную баланду, чудес кулинарного искусства. Ну а потом-то, очевидно, он и обнаружил бар с напитками. Дальше ясно. Нет, неплохой он все-таки мужик, забавный такой. Я даже негромко рассмеялась вслух. Настолько меня умилил натюрморт с неумело приготовленным обедом. Ничего, главное, как говорится, желание. Подошла к окну и закурила. Окно из кухни выходило во двор. Я сделала пару затяжек и через открытую форточку услышала, как хлопнула дверь в подъезде. Показались двое давешних молодых людей в комбинезонах белого медведя. Они, все прибавляя шаг, направились к машине, стоящей неподалеку. Внезапно я улыбнулась. Снова хлопнула дверь. Теперь вслед за ребятами семенила та самая бабулька, у которой что это там в сортире протекало. Размахивая руками и издавая характерные скрипучие звуки, она всячески пыталась обратить на себя внимание сотрудников фирмы. Однако последние в контакт вступать совсем не собирались. Напротив, они, вовсе перейдя на бег, запрыгнули в свою машину и укатили. Бедная бабулька остановилась, отрешенно посмотрела им вслед и, безнадежно махнув рукой, заковыляла обратно подъезд, домой, к своему протекающему сортиру. А ребятки-то все-таки подосланные, решила я, хоть и держались вполне естественно, что-то они быстро свернули свою рекламную кампанию, и дураку ясно, что их интересовала только наша квартира, надо было потолковать с ними по душам, порасспросить побольше об их фирме, да только вот бабушка помешала, свидетель, да еще такой опасный, у таких гражданок язык как помело. Ну да ладно, наверняка это не последний подобный визит в нашу квартиру. Пусть приходят еще, я их встречу. А переезжать мы не будем, это только время оттягивать. Если они нас один раз нашли, то и в другой найдут. Да и квартира тут хорошая. Ладно, обед и кофе пока подождут, тем более, что они, можно сказать, готовы. Сначала, наверное, нужно нам с Василием того, перевоплотиться. Я прошла в комнату к Василию. Он все так же безмятежно спал. Вот с него и начнем. Я тут как раз еще кое-что из своего гардероба захватила. Проснулся Вася уже к вечеру, а до этого спал как убитый. Процедуры перевоплощения, которые я с ним проводила, не заставили его даже приоткрыть глаза. Я была на кухне. Там был маленький телевизор такой, Хитачи. Я кофе себе сварила, закурила, пила уже третью чашечку, когда в комнате, где отдыхал Василий, что-то хрустнуло, скрипнуло и грохнуло. Вот, проснулся. Я подождала, пока он выйдет из комнаты и проследует в прихожую. Там висело большое зеркало. И вышла. Василий стоял как раз напротив того зеркала, тараща глаза и, как следовало ожидать, совершенно ничего не понимая. Осторожно прикасался кончиками пальцев к лицу и тихонько теребил кудлатый желтоволосый парик у себя на голове. Услышав за спиной мои шаги, он повернулся и удивленно тоскливо замычал. Я даже не рассмеялась. Представляю, каково проснуться и вдруг увидеть в зеркале вместо привычного отражения собственного лица особу противоположного пола, причем не самой благовидной наружности. Василий вздохнул, вяло отмахнулся от зеркала двумя руками и направился на кухню. По пути он покосился на меня, но надолго задерживать взгляд свой не стал. Видимо, Васенька решил, что все происходящее ему только снится. так что обращать внимание на мелочи вроде тех, что ты превратился в женщину, а вместо Жени Охотниковой, которая вроде бы здесь находилась, по квартире бродит незнакомый длинноволосый парень, не стоит. Я последовала за Василием. «Васенька», — ласково позвала я, опершись на косяк кухонной двери, — «ты что же, своих не узнаешь?» Василий надолго присосался к водопроводному крану, потом выпрямился, мутно посмотрел на меня. «Я самого себя-то не особенно того узнаю», — наконец сипло произнес он. «Что-то я какой-то стал». «На женщину похожий», — подсказала я. «На женщину», — подтвердил он, ощупывая себе грудь и бедра. Потом испуг мелькнул в его глазах, он судорожно ухватил себя пониже пояска от платья, в которое я его обрядила, и облегченно вздохнул. «Ну, хоть что-то на месте». Он глубоко задумался, оглядел всего себя, внимательно посмотрел на меня, сначала внимательно, а потом тоскливо, с печальной такой беспомощностью. «Ты-то кто такой? А где Женя?» Тут уж я не выдержала и, рассмеявшись, поведала ему о цели своей отлучки, о своем мастерстве перевоплощения, о том, что теперь он – полноватая женщина средних лет с завитыми желтыми волосами, парик, а я – длинноволосый, безусый юноша. «Нормально. Дела. Под нарами не спрячешься», – оценил он, когда я закончила свой рассказ. «Уж кем-кем, а бабой вот быть не приходилось». Вася неуверенно усмехнулся. «Не вредно иной раз и в нашей шкуре походить. Да ты, Василий, не волнуйся. Это ненадолго», — успокоила я его. «Самое большое — на пару суток». «На пару суток?» — забеспокоился Вася. «Я еще, между прочим, к жене собирался зайти». «Да, вот незадача. Как жена-то на этот маскарад отреагирует? А, впрочем, она с таким муженьком, я думаю, ко многому привыкла. Объясним, в чем дело, она наверняка поймет. Не снимать же грим сейчас». «Зайдем и к твоей жене», — согласилась я. «Только вот...» «Что?» «Да нехорошо как-то будет, если я тебя Васей называть буду, а ты меня Женей», — забеспокоилась я. «Окружающие не поймут». «Так в чем же дело?» Василий, надо отдать ему должное, быстро вошел в курс дела. Поймал струю, как говорили у нас в отряде. «Ты будешь Васей, а я Женей. Делов-то». «Пойдет», — кивнула я. «Давай пообедаем сейчас, в смысле поужинаем, и двинем. Визит, так сказать, нанесем». «Поужинать — это завсегда». Вася Женя широко улыбнулся и похлопал ладонью по нетонкой своей, я постаралась, талии.